Вопрос 292. Какой должна быть скорость постановки пениса в боевое положение? Завершается поездка по СССР японского руководителя. У трапа самолета его окружили наши журналисты. Спрашивают, что вам больше всего понравилось в СССР? Мне понравились дети. А что еще понравилось? У вас замечательные дети. Детей мы тоже любим. А вот что особенно понравилось? Самое прекрасное у вас — это дети. А то, что вы делаете руками... Осень плеха. Из записок гида-переводчика-интуриста времен СССР. Этот вопрос я оставил только ради него самого, чтобы вы улыбнулись. А ответ вы все прекрасно знаете. Такой скорости нет. В постели вы не на военном учении и не на стадионе, где учитывают рекорды, засекают время и действительно соревнуются. Не лишайте себя удовольствия растягивать удовольствие.